я люблю широкие штаны и рубаху, чтобы тело пело, чтобы прогуляться загорело по просторам песенной страны. Я иду и на сердце легко, и в карманах только я не плачу. Никогда и не было иначе с теми, кому на сердце легко. Жаль мне тех, чей ныне просок вид, тех, что Русь святую обокрали. Все у них деньжищи мерзы крали, но едва ли знают о любви. И совсем немного лет спустя, приводя бесспорные улики за разор страны моей великой, их же дети им же отомстят. Что хочу я? Вовсе ничего. Бог всегда творец и работяга, не банкир, бандит, торгаш, сутяга. Братцы, как похож я на него, ни обид, ни денег не коплю. Завершив обычную работу, смыв с себя соленый запах пота, я пою, творю или люблю. Нет за мною никакой вины, кроме как простой вины поэта нету. Ничего прекрасней лета, осени, зимы или весны. Дня и ночи тоже лучше нет. Разве только вечер или утро, потому легко, свободно, мудро я гляжу на белый Божий свет. Потому легко, свободно, мудро я гляжу на Божий белый свет. Я люблю широкие штаны и рубаху, чтобы тело пело, чтобы прогуляться загорело по просторам песенной страны. Я иду и на сердце легко, и в карманах только я не плачу. Никогда и не было иначе с теми, кому на сердце легко.